Мавка. Мавка — такой ежик с мягкими иголками, жил вместе с сестрой Олимпией Марфутьевной и племянником Мафеночком. В уютном домике под старым пнем среди кустов одуванчика, земляники и ежевики. Муж Олимпии Марфутьевны и отец Марфеночка, Муффий Аленович, тоже жил в этом доме, но его почти не было видно. У мягких ежиков имена всех мальчиков начинались на «М». В середине имени было «Ф». Девочки назывались как кому нравится, лишь бы покрасивее. А отчество, или вернее, матчество, давалось по имени матери. Муффий Аленович с утра уходил на службу, возвращался вечером и счастливый катал колясочку с малышом. Мавка и Олимпия Марфутьевна к этому времени успевали досыта покатать колясочку с Мафеночкой. Она была очень удобная. Сзади приступочки, становись одной ногой, отталкивайся другой и катись. Лучше всего с горы. И вот однажды Муффий Аленович объявил, что завтра идет в отпуск. Все были очень рады. Утром Муффий Аленович сидел у себя в доме и читал вечернюю газету «Закат», которую не успел просмотреть вчера. По правде говоря, он держал ее перед носом вверх ногами и мирно спал в своем любимом кресле. Вдруг что-то шмякнуло по газетному листу, прорвало его, и прямо на нос Муффию Аленовичу шлепнулся порядочный кусок глины, за ним другой, третий. Еще один глиняный ком, пущенный чьей-то могучей рукой, вывел Муффия Аленовича из задумчивости. Он стряхнул его с носа и шагнул к окну. В палисаднике Мавка окучивал кусты ежевики. А это дело нелегкое. Комья глины и земли так и летели во все стороны. Муффий Аленович отнес замызганный и рваный закат на чердак, куда он складывал макулатуру для утепления домика. Это экономило сухие листья, взял махровое полотенце и отправился в ванну, турукая свой любимый мечтательный марш. Он с наслаждением погрузился в теплую воду, как следует отмок, намылился и открыл душ, чтобы ополоснуть все свои мягкие колючки. Потом он вытерся тремя полотенцами по очереди, иначе мягкие колючки не высохнут. Посидел в теплом уголке, убедился, что высох до последней колючечки, и вышел на крыльцо, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух. Муффий Аленович вдохнул свежий воздух, покачнулся и со страшной скоростью полетел вверх ногами по ступенькам и плюх опустился в таз с грязной водой. Эта Мавка решил помочь сестре в генеральной уборке. Взялся за мытье пола, а уж если мыть, то с мылом. Вот он и намылил крыльцо. Мавка помог Муффию Аленовичу вылезти из тазика и попытался вытереть родственника половой тряпкой. Тряпка стала, безусловно, чище, чего нельзя сказать о Муффии Аленовиче. Мягкие ежики обычно не сердятся друг на друга. С помощью Мавки Муффий Аленович на четвереньках, Мавка старательно подталкивал его сзади, кое-как по намыленным ступенькам вполз на намыленное крыльцо, достал из комода три свежих полотенца и скрылся в ванной комнате. К обеду он явился в благодушном настроении и собственноручно покормил сыночка. Мафеночек сидел на своем маленьком стульчике и маленькой ложечкой колотил по маленькому столику, стоявшему перед ним. Мафеночек уже скушал свою кашу. И все, и он сам, конечно, были очень рады. Муфий Аленович решил, что на свете нет лучшей музыки, чем стук маленькой ложечки по маленькому столику. Убедившись, что сынок наелся, Муфий Аленович сел на свой стул, повязал салфетку, удовлетворенно оглядел обеденный стол. Все в полном порядке. Вилки, ножи и ложки лежат на местах. Соль и горчица не забыты. Муфий Аленович в ожидании обеда взял большой кусок хлеба, намазал горчицей, а Олимпия Марфутьевна уже несла большую супницу, над которой носился вкусный ароматный пар. За сестрой шел Мавка и нес большой слоеный пирог, при одном взгляде на который настроение у всех сразу стало прекраснейшим. Любезный брат, вы не могли бы прибавить в эту перечницу немного крепкого перца, того, что подарил нам Мафий Аглаевич? Он хранится в большой красной банке на верхней полке, — попросил Муфий Аленович, желая этим показать, что он все простил и совершенно не сердится на Мавку. Мавка высоко подпрыгнул от радости, стремительно понесся в кладовую и вернулся с большущей красной банкой. — Вот это? — спросил он, открывая брусничный сироп. «Большое спасибо, любезный брат!» Муфий Аленович решил не сердиться на Мавку. «Если этот пирог полить сиропом, он будет еще вкуснее». И Мавка от радости щедро полил этим сиропом голову Муфия Аленовича, который как раз наклонился понюхать пирог. Все поняли, что Мавка сделал это ненарочно. Маленький Мафеночек перестал стучать деревянной ложкой и молча с удивлением смотрел на папу, который с головы до ног стал красивого брусничного цвета, весь, кроме белой салфетки, повязанной на груди. В комоде полотенец больше не осталось. И Муфий Аленович до позднего вечера просидел в своей комнате, вздыхая и боясь выйти из нее, чтобы не произошло какого-нибудь нового приключения. Наступил второй день отпуска. Муфий Аленович сладко зевнул, быстро вылез из-под одеяла, несколько раз попрыгал, столько же раз присел для разминки. Он чувствовал себя необычайно чистым, пушистым и бодрым. В открытое окно донесся удивительный запах кофе и еще чего-то вкусного. Кухня находилась как раз под комнатой Муфия Аленовича. Он заторопился к завтраку. Позавтракав в кругу семьи, Муфий Аленович удалился в свою комнату насладиться свободой, отдохнуть и заодно просмотреть 2 доклада, 4 плана, 6 деловых бумаг и написать хотя бы 1 из 20 деловых писем, чего он не успел сделать на службе до отпуска. Он открыл окно, чтобы сразу насладиться свежим воздухом, свежей утренней газетой «Рассвет» и видом из окна в сад, где как раз гуляла Олимпия Марфутьевна с Мафеночком. И тут послышался тягучий, душераздирающий виск. Муфий Аленович высунулся из окна так далеко, что чуть не вывалился. Мафеночек спокойно спал в колясочке в другом конце сада. Олимпия Марфутьевна, как ни в чем не бывало, нанизывала для просушки ягоды земляники. Визжали в доме. Муфий Аленович, не чуя под собой лап, выскочил из своей комнаты, миновал коридор, промчался по крутой деревянной лестнице под самую крышу и остановился, тяжело дыша, перед дверью, за которой кто-то... кто-то надрывался от визга. Кто это мог вопить таким истошным голосом? Поросенок или злой дух? Во всяком случае, ни тому, ни другому ни места в доме. И Муфий Аленович храбро приоткрыл дверь. У слухового окна сидел Мавка и быстро-быстро, всеми четырьмя лапками, надраивал песком большую круглую стекляшку, которая верещала так громко, что у Муфия Аленовича тут же заболели уши. А Мавка, кажется, даже напевал песенку, судя по движению губ. Мавка долго не мог найти для себя дело по вкусу, и вдруг однажды увидел увеличительное стекло. Оно поразило Мавку, и так пришлось ему по душе, что ни о чем другом он не мог говорить, думать и даже петь. Он решил стать мастером по изготовлению увеличительных стекол и стал им. Он уже сделал 2,5 стекла. Одно из них вставил в круглое окно домика. В жаркие дни окно закрывали ставнями, чтоб не случилось пожара, а в холодное открывали, и солнце обогревало дом. Второе стекло он подарил лучшему другу. На третьем работа была в разгаре. Мавка сам изобрел способ, как делать увеличительные стекла. Для этого нужно было отыскать стекляшку нужной величины, толщины и цвета. Белые стекла от бутылок и банок вполне годились. Стекло было почти готово, и когда Мавка подносил его к носу, Муфий Аленович видел, как сильно увеличивался нос Мавки, словно это был не мягкий еж, а какой-нибудь барсук или даже медведь. Увидев Муфия Аленовича, Мавка прекратил работу и испуганно поглядел на родственника. Но Муфий Аленович положил под стекло одну из деловых бумаг, которые он случайно захватил с собой, когда услышал ужасный визг. И вдруг он прочел ее всю, до последней буковки в одно мгновение, хотя у себя на службе он бился над ней до самого отпуска и ничего не мог разобрать. «Любезный брат», — сказал Муфий Аленович, — «не могли бы вы подарить мне это удивительное стекло?» «Конечно, конечно, — обрадовался Мавка, — я как раз успею кончить его за твой отпуск». И весь отпуск Муфия Аленовича Мавка трудился, не покладая лап. А Муфий Аленович слушал визг с чердака как самую лучшую музыку. Муфий Аленович все эти дни радостно катал колясочку, в которой сидел его сынок. А Мавка время от времени грустно поглядывал на них из окошка. Но ничего, скоро кончится отпуск, и он снова будет катать племянника.